Глава 3. Фундамент для будущего. Родительский сценарий. Сила воли нужна мужчине для того, чтобы, несмотря ни на что, следовать своим жизненным выборам и осуществлять свои желания. Но прежде важно понять, а какие желания вообще есть у себя и где они, свои желания, а где навязанные. Развитие человека есть создание себя своими же руками. Если нет развития, то мы живем как рыба в воде и плывем по течению жизни. Непонятно, куда нас забросит течение, и мы всегда будем говорить «судьба». Позиция слабого человека. Слабый не меняет свою жизнь, не развивает ее, пользуется тем, что есть, и думает, что по-другому уже нельзя. Но это большое заблуждение. Когда мы зависим от обстоятельств, мы всегда будем проигрывать. Никому в мире, кроме нас самих, не нужны мы сильные, умные и развитые. Мир так устроен, что за счет большинства, которое не развивается, меньшинство, единицы, владеют всем миром и всем человечеством. А когда начинается развитие? С изучения себя и осознания необходимости перемен в жизни, когда есть желания, которые хочется осуществить, но просто так они не реализуются. Когда мы рождаемся, то получаем воспитание от родителей, то есть некие знания, опыт и тому подобное. Но это лишь фрагменты, не всегда полезные в жизни. Плюс закладывается родительский сценарий, по которому человек и живет интуитивно, принимая решения в разных ситуациях, и непонимание, откуда растут корни, а они уходят в детство. Давайте посмотрим, а чему нас учат полезному с юных лет. Получаем ли мы какие-то важные знания, которые нам помогут развить в себе характер и волю? В детском саду тебя равняют под всех. Твоим воспитанием занимается другая тетя со своими взглядами на жизнь, мужчин, женщин, детей и тому подобное. В школе даются самые важные предметы, но не совсем нужные в жизни. Какой предмет развивает креативность, стратегическое мышление, осознанность, любовь к близкому, человечность? Или сейчас школа делает из нас роботов по выполнению конкретного задания? Это правильно, а это неправильно. А кто сказал, что неправильно? Почему его сочинение лучше, чем мое? Почему нельзя обижать девочек, а девочкам мальчиков можно? Какого пола большинство учителей? Как выставляются оценки, рационально или на эмоциях? Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Уже в среднем школьном возрасте, по мнению финского педагога Хемалейнина, у ребенка закладываются такие потребности, как прояснение роли мужчины и женщины, подготовка к дружбе со сверстниками противоположного пола, браку, созданию семьи. И этих знаний в открытом доступе нет. Поэтому, строя те же отношения в будущем, мы берем за основу родительский опыт, опыт наших сверстников, и это часто неудачный опыт. Делаем ошибки и иногда учимся на своих ошибках, а иногда даже и на своих не учимся, бывает всякое. Получается, мы живем по некоему сценарию, и за нас некоторые вещи уже предугаданы. Развитие – это и изменение своего сценария на тот, который будет действительно эффективным и даст желаемое. Такой сценарий человека – это некий план жизни. Если до какого-то возраста нас опекают родители, то во взрослой жизни мы начинаем полную реализацию своего сценария. Не всегда он негативный. Тут как повезет. У всех по-разному. Важно понимать, что сценарий является бессознательным, и изменить его можно либо с помощью психолога, либо при продуктивной глубокой работе над собой. Психотерапевты Боб и Мэри Гулдинг обратили внимание, что в основе негативных сценариев у разных людей обнаруживаются повторяющиеся запретительные темы, полученные в детстве от родителей. Но мы не выбираем своих родителей, мы не решаем их судьбы, а то, что делают они, мы часто повторяем. Каков бы ни был сценарий семьи, модели поведения отца, матери и характер их взаимоотношений, ребенком они воспринимаются и откладываются на бессознательном уровне, как естественные и единовременно возможные, как нормальные, даже если они объективно далеко не нормальны. В своей жизни интуитивно я понимал, что у меня должен быть свой сценарий. Я не раз говорил себе, что не хочу повторения того, что было у моих родителей. Я понимал важность создания крепкой семьи. И испытав нехватку того, что мне было в тот период так необходимо, я поставил две задачи. Быть максимально самодостаточным в жизни, и чтобы в моей уже семье всего этого не повторилось. В рамках своего развития я занимаюсь самовоспитанием. Еще до создания семьи я определил, какие черты характера я хотел бы в себе сформировать. Затем определил методы рефлексирования этих новых черт характера. У меня были первые результаты. Я осознавал, что, чтобы выйти из родительского сценария, необходимо прежде всего взять ответственность за свою жизнь, разрешить себе написать свой сценарий. Вариант взаимоотношений родителей, ставший естественным, откладывается на бессознательном уровне в виде приоритетного способа мышления, общения и поведения в семье в виде стереотипов, традиций, семейных мифов. У меня получилось это изменить. Именно поэтому я бы никогда не смог оставить своего ребенка, и в трудный момент я остался с ним, один. Это тоже один из результатов корректировки моего сценария. Сейчас моя задача – формировать максимально адекватный сценарий сына. Я стараюсь общаться с ним на равных и многое пояснять, особенно что касается нашей сложившейся ситуации. Ни капли негатива. Только максимальное понимание, принятие и объяснение, что бывают разные ситуации. Всегда стараюсь показывать альтернативу и наличие выбора. Выбора, как поступить в той или иной ситуации. Чтобы у ребенка было понимание, что всегда есть варианты, как себя вести в различных ситуациях. Сила воли позволяет формировать новый сценарий. Здесь нужны усилия, чтобы отказаться от чего-то привычного или текущих убеждений, которые кажутся такими родными и близкими. А все новое обычно далекое и странное. Но если не пробовать новое, никогда не узнаешь, что твое на самом деле. При формировании сценария важно следовать своим желаниям. И тут нужно определиться с этими самыми желаниями, что ты выбираешь в жизни, на что ты будешь ориентироваться, что для тебя по-настоящему важно, каким ты хочешь быть, как ты хочешь жить, какие ты хочешь отношения. Важно научиться говорить спокойное «нет», когда от тебя требуют делать то, что ты не считаешь нужным. По сути, это и есть формирование своих личных границ. Ситуация с уходом супруги из семьи и дальнейшее с ней взаимодействие помогли хорошо укрепить и личные границы, и свою силу воли. Жизнь без короны и иллюзий. Для человека, который развивается, свойственно сталкиваться с трудностями в жизни. Их преодоление дает выход на новый уровень развития. Важно понимать, в какой ты ситуации находишься, и не жить иллюзиями. Вовремя заметить, что в жизни могут быть потенциально какие-то сложности в разных сферах. Иногда люди могут создавать себе иллюзии. Такое бывает, когда есть страх сделать ошибку или страх неизвестного в будущем. Человек не уверен в себе, и он начинает фантазировать на тему «а что будет дальше?». Он приплетает к этим иллюзиям разных людей, их отношение к нему, и так формируется его иллюзорная реальность. Мы не видим того, что происходит на самом деле. Вместо этого на наших глазах шоры. Отсюда и страшные последствия. Например, если создается иллюзия любви в отношениях, нам кажется, что нас любят, а по факту уже нет. И когда от нас уходят, мы просто сходим с ума от боли и задаемся вопросом: «Ну как же так? Нас же любили, но почему бросили?» Любовные иллюзии самые сильные. В любви человек просто погибает и теряет всего себя и свою жизнь. Конечно, это не та самая настоящая любовь, а лишь набор фантазий и зависимостей, эмоциональных и гормональных. Чтобы не было иллюзий, важно трезво смотреть на ситуацию, но начинать нужно всегда с себя. Важно смотреть по факту, что человек делает по отношению к вам, как он ценит то, что вы для него делаете, как он благодарит вас. При этом очень важно смотреть именно на поступки, а не только на красивые слова, и пользоваться правилом – никогда не додумывать за других людей. Думать за других равно лезть к ним в голову. Не нужно никогда фантазировать на тему, как вас любят и как к вам относятся другие люди. Смотрите на поступки по отношению к вам, и за все хорошее благодарите. Плохое пресекайте и не допускайте, либо избегайте таких людей, убирайте их из своей жизни. Об этом правиле я уже писал ранее. Оно работает не только в отношениях, но и в жизни тоже. Здесь важно то, как вы сами умеете разбираться в людях и отличать тех, кто вас использует, от тех, кто к вам хорошо относится. Проблема многих мужчин сегодня в том, что в отношениях и в браке они живут не в любви, а в иллюзиях. Иллюзия, что у них все в порядке. С этим я постоянно сталкиваюсь в истории своих клиентов на консультациях. Да, и если взять браки моих друзей и знакомых, то основная их часть также живет в иллюзии, которую часто поддерживают с двух сторон вместе. Людям трудно признать реальность. Работает привычка, мол, так долго жили вместе и уже привыкли к такому формату. Зачем все менять? Плюс страх неоправданных вложений. Люди друг в друга столько вложили, что уже и сложно отказаться от того, что они построили вместе. Пускай им даже некомфортно и плохо. Но страхи остаться одному, искать кого-то нового, пугают сильнее. Важный этап в развитии человека – отказаться от таких иллюзий. Какие-то иллюзии в моей жизни тоже были, и даже по части моих отношений. В момент их завершения я не ко всему был готов, что делала моя бывшая супруга. Но уход от этих иллюзий и попыток жить в прошлом, когда и правда все было хорошо, помог мне пережить процесс расставания максимально безболезненно. И сейчас, когда в Новый год бывшая активизировалась и была очень сдержана, уже без эмоций, как в начале осени, я не создавал себе каких-либо иллюзий о ее признании своих ошибок или чувстве ответственности за случившееся. Наоборот, я просто смотрел по факту на ее поведение и ничего не додумывал, ничего не ждал и был прав. Первые праздничные дни бывшая супруга провела вместе с нами дома. Она видела наше полное спокойствие с сыном, видела, что у нас все получилось, когда мы остались одни, дома был порядок. У сына тоже все прекрасно, и в саду, и со здоровьем, никаких проблем. Я чувствовал, как бывшая пыталась найти те моменты, где она могла быть полезной нам. Она и готовила, и где-то наводила порядок дома, и предложила поехать всем вместе в цирк. Да, мы классно провели время. Но был тут один важный нюанс. Наши жизни были разными. У нее своя жизнь, у нас с сыном своя. И сын был именно в моей жизни. Он не тянулся к маме. Он был спокоен как с ней, так и без нее. Он никак не реагировал, когда она уходила от нас. В середине января у бывшей день рождения. Наверное, она чего-то ждала. Я не знаю. Я поздравил ее по СМС, на что получил в ответ очень странные сообщения в виде претензий. И тут я понял, что у бывшей опять какие-то трудности. После праздников она выходила на работу, наступали морозы, и она каждые морозы болела. Снова просила помощи с лекарствами, с авто. Я уже стал отказывать и говорить ей, что она взрослая девочка и может сама о себе позаботиться. После дня рождения бывшая снова перестала мне писать и приходить к сыну. Я тогда уже знал, что у нее какая-то работа, куда уходит все ее время и все ее силы. С одной стороны, где-то в глубине души за нее переживал, и мне хотелось ей как-то помочь в жизни. С другой стороны, я убирал все иллюзии касаемо нас и старался смотреть на все трезвым взглядом. Я прекрасно понимал, что было в совсем недавнем прошлом, и чем закончилась наша десятилетняя история отношений, какое отношение ко мне было в итоге. При этом я понимал и свою ответственность за случившееся и смотрел на все происходящее между нами тогда и сейчас без короны на голове. Корона – это когда ты переоцениваешь себя и свои возможности. Это то, что касается иллюзий тоже. Тебе кажется, что ты лучше всех, и с тобой не случатся какие-то нехорошие ситуации в жизни. Будто ты застрахован от них. В отношениях моя корона – это иллюзия, что семья просто так не распадется. Но все повернулось иначе, и я вовремя адаптировался под новые реалии, сняв корону. Сейчас, даже имея какое-то превосходство в материальном плане, в плане комфорта и того, что со мной остался ребенок, я никак этим не пользовался. Наоборот, я всегда был открыт к диалогу на равных, к обсуждению любых вопросов. Моя позиция не была взаимной. И мы с бывшей супругой ни разу за все время не обсудили то, что с нами произошло, почему мы попали в такую ситуацию. А навязывать свою волю я не мог. Я уважал чужие границы и не покушался на них. Жизнь без короны хороша тем, что ты адекватно оцениваешь себя и свои возможности. Отсюда нет ситуаций, когда ты надорвался или тебе не хватило сил и ресурсов для решения какой-либо ситуации. Ты никогда не сравниваешь себя с кем-то, не соревнуешься в крутости. При этом, когда что-то не получается в жизни, ты не опускаешь руки, а продолжаешь действовать, но трезво, без сильных эмоций и иллюзий. Главное отличие успешных людей от всех остальных именно в том, что они продолжают тогда, когда другие бросают. Эти качества можно назвать упорство или настойчивость. При развитии их без короны и без иллюзий получается устойчивая самооценка и стабильное эмоциональное состояние. Самооценка. Нестабильная психика боится крушения самооценки. И чтобы этого не допустить, создаются иллюзии превосходства. Если в них верить, то появляется и корона тоже. От падения самооценки люди с нестабильной психикой ощущают стресс. Он забирает множество энергии и сил, и поэтому люди пытаются его избегать, вместо реального решения проблемы в себе. Самооценка складывается на основе оценок других людей. И здесь имело место быть два фактора – насколько человек зависим от влияния своего окружения и любых людей вокруг, и какие на самом деле есть основания для низкой самооценки человека. Здесь важен самоанализ, когда мы определяем то, чем мы недовольны, что мы хотим улучшить, что изменить в себе и в своей жизни, и понимание этого может исходить из реализации наших желаний, достижения поставленных целей в жизни, взаимодействия с другими людьми. В нашей жизни всегда есть люди, чье мнение для нас важно, но чем хуже у человека личные границы, тем шире круг таких лиц. Кто-то посмотрел не так, сказал не то или негативно как-то, и самооценка человека может рухнуть. Это если она нестабильна, и есть проблемы в самом человеке – корона, иллюзии, плохие границы и тому подобное. Самооценка должна быть отделена от мнений других людей, какими бы близкими они ни были. Потому что обычно от близких людей и приходит больше всего ударов по этой самой самооценке, как, например, в моем случае. В кризисный период, это был последний год наших отношений, бывшая супруга демонизировала все, что было между нами, начиная с самого начала отношений. Конечно, многое слышать было очень неприятно, и многое было отличным от действительности. Я увидел ее новое отношение ко мне и ко всему, что я делал в отношениях для нее. Повлияло ли это на мою самооценку? Тогда да. Но постепенно я восстановил ее, так как опирался не на слова бывшей супруги, а на свои собственные ощущения и понимание того, что было на самом деле. Значимость слов «бывшей» для меня была, конечно, высока, поэтому приходилось все ставить на свои места, возвращать фокус внимания на себя и импульс эмоций, который мог быть в такой ситуации, направлять в нужное русло. Я понимал, что многое, что делала бывшая тогда, было на ее сильных эмоциях. Эти эмоции я учитывал и всегда давал время на саморефлексию, на проработку этих эмоций. Но я не был роботом, поэтому эмоции с моей стороны тоже были. Кризис отношений вносил свои коррективы в мое состояние и мою самооценку, а после расставания все, что я наблюдал, было большим испытанием для этих вещей – состояния и самооценки. Самооценка – это индикатор собственной значимости для себя. И важно держать ее адекватной, учитывать все влияния на нее, все мнения людей вокруг и обязательно фильтровать их. Есть действительно важные мнения, некая обратная связь, которая указывает на плюсы и минусы, дает понимание, что хорошо и над чем нужно работать. Это как некий строительный материал для собственной оценки. В январе 2019 года, после одной моей публикации на странице социальной сети ВКонтакте, мне написала одна из близких подруг моей бывшей. Девушка, которую я знал лично и с которой мы общались, пока я был в браке. У нее есть ребенок, сверстник моего сына. Я выложил пост о поведении женщины, которая теряет себя в этом мире. Немного аналитики из личного опыта и истории моих учеников. Подруга увидела какие-то намеки на ситуацию с бывшей и написала мне очень гневное письмо. Тут я понял, что для бывшей я выгляжу очень негативно. И я узнал, что оказывается я такой нехороший, отобрал ребенка и не даю его ей. Это было неправда. Такую обратную связь я посчитал неадекватной и не стал принимать на личный счет, хотя было неприятно. Собравшись с мыслями, я ответил по делу и без эмоций, рассказал подруге свою версию произошедшего и привел факты. Ответа сразу не последовало. Через некоторое время мы продолжили диалог, и он был уже без негатива. Постепенно мы нашли общий язык и стали общаться. Нашли много общего друг с другом. Вспомнили, что наши дети раньше дружили. Я в этой ситуации не проявлял инициативы. Вся инициатива шла от подруги. Я понимал, что она открыла для себя совершенно другое видение того, что произошло с нами. В какой-то момент я получил поддержку от этой девушки. Мне было приятно. Это подкрепило мою уверенность в правильности выбора своего пути. Подруга удивилась, что я не говорю негативно о бывшей, что мы всегда готовы к встрече с ней, если она не нарушает покой и режим ребенка и соблюдает договоренности. Но бывшая к нам не приходила, а звать ее я не видел смысла. Это был ее выбор. После Нового года все больше людей узнавали о моем разводе и появлялись разные комментарии по этому поводу. Конечно, все упиралось в то, что я занимался семейной психологией, и многие упрекали меня в том, что я не смог сохранить семью. Тогда я также фильтровал всю информацию. Там, где мог, отвечал по делу и объяснял, что иногда нужно пойти на завершение отношений, которые могут тебя не устраивать, когда это нужно даже для развития. И люди начинали понимать суть. К любому негативу я относился спокойно. Это не влияло на мою самооценку, так как я понимал, что происходит на самом деле в моей жизни. В работе был хороший прогресс благодаря моему текущему опыту, и именно это укрепляло ее. Я воспринимал самооценку как представление о важности своей личности и деятельности среди других людей. Кстати, самооценка бывает двух типов – заниженная и адекватная. Иногда говорят про завышенную, но такое не существует. По сути, это результат заниженной самооценки, когда человек специально искусственно ее завышает, чтобы компенсировать свои внутренние проблемы. Опора на себя. Моя опора на себя крепчала. В феврале 2019 года я был полностью погружен в поток своей жизни. Дом, занятия с сыном, работа, встречи с друзьями и многое другое. Времени на все порой не хватало, но я получал удовольствие от всего, что происходило тогда в моей жизни, и максимально использовал свой ресурс. Проблемы, которые были, постепенно решались. Если после развода у меня был миллион вопросов касаемо ребенка и ухода за ним, дома и всего подобного, то сейчас я уже имел опыт и мог им поделиться. Это и увеличивало мой ресурс, то, на что я и опирался. Чтобы начать опираться на себя, человеку нужно сконцентрироваться на собственных потребностях и возможностях. Это неизбежно приводит к тому, что у него формируются и прирастают ресурсы, опоры, которые помогают чувствовать себя уверенным в себе и независимым. У него не возникает мысли переложить ответственность за какие-то сферы своей жизни на другого человека или невидимые силы. Он, в первую очередь, настроен на собственное счастье, и даже если рядом никого нет, он не будет испытывать страданий по этому поводу. В противовес тем людям, которые чувствуют себя неполноценно, в одиночестве или после расставаний и разводов. О такой опоре я задумывался еще и до своих последних отношений. А мужчин на консультациях и тренингах я всегда учу, что прежде чем пытаться строить крепкие и счастливые, гармоничные отношения с кем-то, нужно самому крепко стоять на ногах. Опора – это все, что угодно, что позволяет тебе чувствовать себя уверенно. Если у тебя достаточно собственных ресурсов, то не возникает желания покушаться на чужие или искать решение проблем в других людях, стоя словно с протянутой рукой. Это унизительно для мужчины, да и для любого человека тоже. Формирование опор начинается в голове, с того, что вы начинаете брать ответственность за свою жизнь в свои руки и переставать беспокоиться о том, что находится вне вашей ответственности. Об этом я уже писал. Когда я понял, что кризис в отношениях не решить одному человеку, а взаимности в этом у нас нет, то я стал опираться на себя для собственного благополучия и учел интересы ребенка, так как он пока сам о себе позаботиться не может, а дальше было самое интересное. Близкая подруга бывшей рассказала о том, что она, бывшая, была уверена, что я не справлюсь один с ребенком, что у меня ничего не получится и мы будем нуждаться в ее помощи, поэтому она пропадала так надолго в ожидании, что мы к ней обратимся. Но этого не происходило, и она бесилась из-за этого. Теперь я понял одну из причин ее частых истерик на встречах с нами. Хорошая опора на себя улучшает качество жизни и решает многие проблемы. Ты просто перестаешь нуждаться в чьей-то помощи и начинаешь находить в себе нужные ресурсы для решения разных задач. Ты четко видишь зону своей ответственности и область возможностей и не паришься о том, что находится вне этих зон. Сейчас моя цель была превратить это в жизненные принципы, которые выполняются на автомате, чтобы опоры формировались и укреплялись сами собой. Материальное благосостояние, карьера, образование, здоровье, семья и другое. Весь свой вектор в поиске ресурсов для решения своих проблем я направлял на себя и внутрь себя. Именно поэтому я не хотел нуждаться в помощи бывшей и не хотел искать сразу же себе новую девушку для отношений. Мне хотелось самому со всем разобраться, обрести снова целостность и комфорт своей жизни при текущих условиях. Научиться быть одному, чтобы чувствовать себя счастливым, и уже потом какие-то новые отношения. Если человек смотрит внутрь себя, то он возлагает ответственность за всю свою жизнь на себя. Если ищет помощи вне себя у других людей, то на любые внешние факторы, от конкретных людей до политики и даже плохой погоды. Это не про меня. Чтобы понять, на что вы опираетесь, достаточно подумать, к кому вы обращаетесь, когда у вас возникает какая-либо проблема или задача. Если человек склонен винить в проблеме окружающих, бывших партнеров, родителей, коллег, политиков и тому подобное, то, конечно, он не может опереться на себя. Ему всегда будет трудно найти решение проблемы, так как он зависит от множества внешних факторов. Только вы ответственны за все, что с вами происходит. А то, на что вы повлиять не можете, не должно вас волновать или как-то тревожить. Ну вот, например, в своей ситуации, когда у меня произошел развод, я мог винить также подруг моей бывшей. Они могли оказывать на нее влияние, завидовать нашей семье. У нас в семье много было хорошего. Но пообщавшись позже с подругами бывшей, я понял, что не было никакого влияния. И весь негатив, который исходил от бывшей по отношению ко мне и ситуации в целом, быстро пропадал после моего общения с ними. Я мог винить какие-то тренинги, движения, секты, где также могли оказать на бывшую влияние. Но я понимал, что она взрослый человек и сама должна нести ответственность за сделанное. А я никак не мог на это повлиять. Я занимался собой и решал уже свои проблемы, что было самым правильным в такой ситуации. Проблема отсутствия опоры на себя связана еще и с тем, что человек покушается на чужое, на то, что находится вне его границ. Ему не хватает собственных ресурсов, и он жаждет получить чужие. Такой человек просто не уверен в себе. Мужчина, который опирается не на себя, не сможет выйти из отношений, которые его могут не устраивать, и в которых он будет терпеть неуважение к себе. Это будут зависимые токсичные отношения. Отношения, где у мужчины будет много проблем. Из-за отсутствия опоры на себя такой мужчина будет страдать при расставании. Он долго не сможет отпустить свою бывшую, ведь для него она – опора, а без нее он просто падает в бездну. Такой мужчина остается наедине с самим собой и ответственностью за свою жизнь. А когда нет опоры, оставаться одному не очень комфортно. Можно из голода помереть или, например, замерзнуть, если за окном зима. Поэтому такой мужчина предпочитает липнуть к своей девушке или жене, даже если ей на него глубоко плевать, чем остаться один на один со своими проблемами. В своей жизни я не первый раз оказался в ситуации, где важность опираться на себя была чрезвычайной. Это хорошая проверка себя на прочность и возможность стать еще более сильным. Прочные границы. Ощущение личных границ – это понимание собственной целостности, чувство собственной территории. Если представить личные границы как дом, то он должен быть крепким, защищенным и красивым внутри. Его хозяин – уверенный в себе, жесткий, к незваным гостям и гостеприимный к своим. И если представить, что хозяин позволяет людям не разуваться, ходить обутым, по столам, кровати и тому подобному, нормально ли это? Нет, конечно. Дома должны быть свои правила. Правила хозяина дома, и все пришедшие их должны соблюдать, а если нет, то терпеть это нельзя, и важно предпринимать меры. Это есть защита собственных границ. Умение управлять личными границами во многом определяет человека, когда он взаимодействует с кем-то или обществом. Каждый из нас прощупывает чужие границы и делает выводы о человеке по ним. Кто-то готов держать свои границы всегда открытыми, и тогда он поддается чужому влиянию. Это внушаемый человек. Важно развить навык закрывать свои границы от всего, что для нас может быть небезопасным или вредным, и наоборот, открываться всему хорошему. Потому что если всегда быть закрытым от всех и всего, то можно много всего интересного и полезного пропустить мимо себя, ту же любовь. Люди, которые находятся в своих границах и не спешат лезть в чужие, всегда привлекательны. Они непредсказуемы, и появляется желание взаимодействовать с таким человеком. Появляются вопросы к нему и желание получить ответы на них. И когда человек умеет управлять своими границами, это также вызывает уважение. Если кто-то делает в отношении вас то, что вам не нравится, нужно обязательно отвечать на это закрытием своих границ. Всего несколько таких эпизодов хватит, чтобы человек понял, что с вами так вести себя нельзя. И так с каждым человеком, с которым вы взаимодействуете. Вовремя открывать границы тоже крайне важно, особенно когда тебе нравится человек. Например, мужчине нравится девушка. Если он будет закрыт, здесь может не появиться взаимной симпатии, ведь закрытый мужчина не будет вызывать к себе чувств и эмоций, он будет холодным, нечувственным и непривлекательным для данной девушки. Еще одна проблема границ, когда люди пытаются зайти в чужие границы и получить там что-то нужное для себя без разрешения. Это вторжение в личные границы человека без его ведома. Если у такого человека есть понимание границ, он сразу же это пресечет. А если нет, то он будет позволять это делать, но в какой-то момент будет конфликт. Нужно научиться чувствовать чужие границы. Когда нет опоры на себя, то автоматически мы пытаемся найти решение проблемы в других людях, то есть воспользоваться их ресурсом. И это также является вторжением в их границы. Отучить себя лазить по чужим границам можно, создав опору на себя и начав развивать именно свой ресурс. Когда мы ожидаем что-то вне своих границ, мы сливаем себя, то есть отдаем свой последний ресурс. Это происходит тогда, когда мы ждем поддержки, одобрения, помощи, конкретных слов и поступков от других людей. И это те вещи, которыми мы не можем управлять. Мы не знаем, помогут ли нам, но мы ждем. Чтобы остановить потерю собственного ресурса, важно посмотреть на себя и начать желать то же самое, но от себя самого. Связаны подобные ожидания могут быть не только с поддержкой от кого-то, но и с какими-то событиями, которые могут послужить причиной наших изменений. Например, если бывшая ко мне вернется, то все будет хорошо. Так думают слабые мужчины. Мой пример был иным. Я сказал себе, что никогда и ни в ком не буду нуждаться, и мне нужен был такой ресурс, чтобы такой уровень реализовать. Дальше пошло развитие и прокачка такого ресурса. Было непросто и не все получилось. Но шаг за шагом я получал все больше и больше сил. Я не ждал каких-то особых условий. Когда люди ждут такое, то возникает синдром отложенной жизни. Когда что-то должно случиться, а я подожду, так и проходит жизнь. Еще пример. Если у мужчины есть какой-то красивый костюм, но он его отложил и не носит, ждет особого дня для такого случая. Но нужно учиться жить здесь и сейчас, не ждать каких-то особых моментов, действовать, но при этом смотреть, что у нас получается, а что нет, над чем нужно работать. Когда у нас появляется опора на себя, мы начинаем развивать собственный ресурс, и наши границы начинают укрепляться. Мы снимаем ожидания с внешнего мира и других людей, замыкаем их на себе самом. Я сам решаю за свою жизнь. Можно было сказать, что когда я разводился с супругой, я был несчастлив. Я терял семью. Я понимал, что жизнь меняется, и в данный момент времени эти процессы не зависели от меня на 100%. Менялись мои приоритеты в жизни, мои убеждения, мои опоры. И я сказал себе тогда, что если я хочу быть счастливым даже в такой ситуации, я сделаю все, чтобы таким стать. И я не буду ждать, что меня кто-то таким сделает. Жена, родные и близкие, друзья, кто-то. Я сам сделаю себя счастливым. я сделаю все, что в моих силах, чтобы создать себе условия, в которых я почувствую себя счастливым. Самоуважение и значимость. Самоуважение – ключевое качество мужчины. Отношение людей к вам во многом зависит от того, как вы сами к себе относитесь. Уважаете ли вы себя и как позволяете к себе относиться? Если нет самоуважения, то и отношение вполне возможно будет соответствующим. Как вы думаете, должна ли симпатия к человеку обязательно сопровождаться уважением? Я считаю, что симпатии без уважения не может быть, иначе это уже больные чувства, от которых нужно бежать. Вы не сможете быть привлекательным для того, кто не испытывает к вам уважения. Но, как я уже сказал, начинать нужно с себя. Я не могу сказать, что всегда уважал себя и всегда контролировал отношение к себе в течение своих долгих отношений. Всякое бывало между мной и бывшей. Но в какой-то момент я ощутил предел и осознание того, что нужно провести границы и изменить сложившееся положение дел между нами. Тогда я сократил содержание бывшей, так как был явный дисбаланс во вложениях друг в друга, с перекосом в мою сторону по количеству вложений. Благодарности не было. Был негатив. Это терпеть я не мог. Мне нужно было время, чтобы закрепить новый уровень взаимоотношений. И здесь бывшую, судя по всему, не все устроило. Она решила покинуть нашу семью. Тогда я уже занялся вопросом самоуважения в контексте моей новой жизни. Протестировать самоуважение – это несложно. Нужно лишь вспомнить, как часто вы говорите себе о том, что вы чего-то недостойны, насколько вы верите в себя и в свое право на достоинство. Считаете ли вы, что человек достоин уважения, только если соответствует определенным критериям? Или все же это право, которое есть у каждого из нас от рождения? Привлекательный человек излучает уверенность. Некоторые даже полностью выстраивают свой образ лишь на ней. Если не очень красивая девушка будет с полной уверенностью заявлять, что она красотка, рано или поздно вокруг нее соберется толпа не слишком смышленных обожателей. У нее нет проблем с самоуважением, в отличие от них. Может показаться, что самоуважение складывается из правильных поступков. На самом деле самоуважение – постоянная величина, которая не зависит вообще ни от чего. Вы должны уважать себя просто так, потому что вы есть. Потому что с вами по-другому нельзя. Всегда можно найти, за что уважать себя. Гораздо сложнее достичь безусловного самоуважения, но сделать это абсолютно точно нужно. Самоуважение должно появиться, а дальше его можно только закреплять правильными действиями. Можно транслировать какой угодно внешний образ, но только вы сами знаете, в каких моментах проявили силу, мудрость, рассудительность, решимость, а когда лень, слабость, трусость и безволие. Соответственно, чтобы повышать самоуважение, нужно собирать капитал таких правильных поступков, увеличивая вес собственной персоны в своих глазах. Все начинается с себя. То есть, если человек позволяет делать для себя вещи неприятные и неприемлемые, как-то при этом себя оправдывает, позволяет сам себе, без участия кого-либо, наносить вред. Например, употреблять вредные для здоровья продукты или средства. Этот человек не уважает себя. Следующим этапом будет тот факт, что он может позволять и другим людям так к себе относиться. Люди вокруг будут замечать это самонеуважение, и такой человек не будет для них иметь привлекательность. Он будет отторгать. Наверняка вы замечали, что после сложного дня, когда валишься с ног от усталости, на первый план выходит удовлетворение от результата. Ведь было выполнено что-то важное, существенное. Я говорю в первую очередь о том, что вы делаете для себя и по своей воле, а не о наемной работе, хотя достижения на ней тоже имеют значение. Чем чаще случаются такие дни, тем большую уверенность вы ощущаете. Появляется как бы вес у общей массы поступков. Это ваш капитал и фундамент для укрепления самоуважения. Если же вы больше говорите, обещаете, чем делаете, то самоуважение только падает. Потому что в глубине души вы понимаете, что способны на большее. Вы привыкаете корить себя за слабость, и постепенно отсутствие самоуважения становится нормой. Когда вы ведете себя с людьми с учетом самоуважения, стараетесь отстаивать свои интересы, совершать искренние поступки, когда это действительно требуется, уважение к вам растет. Если вы раз за разом пасуете перед лицом посягательств на вашу территорию, люди нарушают ваши личные границы, то уважение к вам падает. Самоуважение не возносит вас над другими людьми, если вы принимаете, что у каждого человека собственный мир. Если вы не посягаете на чужие границы и думаете только о себе, сосредоточившись на самоуважении. Но у самоуважения есть большой плюс. Самоуважение повышает значимость. Люди, которые уважают себя, всегда более значимы. И это объективная значимость, когда человек в целом привлекателен и с ним появляется желание взаимодействовать, открываться ему, дружить с ним. И самоуважение не должно поддаваться колебаниям. Его можно поднять, опираясь на себя, а не на чужое мнение. Вы понимаете, что власть над собой имеете только вы. Вам не нужно чужое, и вы несете ответственность только за себя. Значимость и привлекательность всегда растут вместе с самоуважением. Ответственность. Когда вы ждете помощи от кого-то, вы перекладываете ответственность за происходящее на других людей. Помогут или нет. По факту, любое ожидание помощи от кого-то сводится к запросу «возьмите за меня ответственность». Помогать никто не обязан, а брать ответственность за себя и свои поступки мы должны сами. Люди, ждущие помощи, очень непривлекательны и часто от них отказываются в общении или в отношениях. И наоборот, люди здоровые, наполненные, счастливые привлекают. В своей жизни я в этом убеждался неоднократно. И когда сам выбирал людей для общения и отношений, и когда у меня были разные трудности в жизни. Многие путают чувство вины с ответственностью. Либо избегают ответственности, боясь чувства вины, либо, наоборот, вместо признания ответственности очень сильно себя виноватят. И то плохо. В своем развитии я осознал важность поиска мотивации в себе для решения проблем и задач. Сейчас, в моей ситуации после развода, у меня рождался мощный импульс к действиям, к активности. Импульс, который исходил из меня. Когда я решил пойти на развод, люди из моего окружения говорили мне о некой морали и ответственности за другого человека, не за меня. Но я отвечал, что могу отвечать лишь за себя и за своего ребенка. Я четко понимал, что мне нужно самому, моя жизнь, где я счастлив и получаю то, что желаю. И если мне сейчас не по пути с человеком, наши цели и видение будущего сейчас разные, то важно принимать обдуманные и серьезные шаги, учитывая свои интересы в первую очередь. Люди чаще всего мыслят иначе, думают за других, пытаются брать на себя ответственность за других, не решаются на поступки и действия, просто ждут чего-то от других людей, а потом удивляются, откуда возникают проблемы, почему они не решаются и почему кто-то живет с родителями до пенсии. Я не ощущал вины за случившееся, хотя бывшая неоднократно уже после развода пыталась навязать мне это чувство. Оказывается, я был виноват во всех ее бедах и неудачах в ее новой жизни. Как я уже говорил ранее, в трудные моменты я всегда оказывал ей помощь и поддержку. Но чем больше я это делал, тем больше она просила и пользовалась моей добротой. А когда я отказывал ей, то получал большое количество негатива. Чувство вины – отличная почва для манипуляций. Так оно и происходило тогда между нами. Вины на мне не было, была ответственность. Но ответственность и вина – совершенно разные вещи. В психологии чувством вины называют сочетание страха, аутоагрессии, наказания человеком самого себя и защиты от этой внутренней агрессии. Если мой партнер в отношениях решил выйти из них, могу ли я ему препятствовать? Нет. Но могу ли я узнать причины и обсудить их? Да. Это я и делал. Перед разводом я выходил несколько раз с предложением обсудить варианты выхода из кризиса. Предлагал свое видение. Старался быть гибким и учитывать пожелания моего партнера. Последний мой шаг был таковым. Я написал большое письмо, где изложил свое мнение по поводу случившегося между нами. Высказал все свои предложения по будущему и то, на что я готов пойти для сохранения семьи. Ответа я не получил. Вместо этого, как вы уже понимаете, было неуважение ко мне, негатив, неадекватное поведение. Я сознательно принял решение пойти на развод, и это бывшая поддержала. отчего у меня могло возникнуть чувство вины, что я не оправдал ожидания своей супруги, по факту я могу допустить какие-то ошибки, которые повлияли на будущее моих отношений, но это и есть моя ответственность. А расстраиваться, что человек от меня уходит, и винить себя за это неправильно. Я не знаю, что она могла ожидать и что ей не понравилось. Гадать не вариант. Но я смотрю на ситуацию с позиции того, как я сам ее вижу и что я готов предпринимать для решения проблем или выхода из ситуации. Психология учит тому, что эгоистом быть нормально. Помнить о своих интересах важно. Не испытывать чувство вины тоже нормально и важно для всех. Как только уходит чувство вины, появляется ответственность. Ответственность поступать так, как нужно и важно именно вам. А вот чувство вины основывается на чужих ожиданиях от нас. Ответственность заставляет нас действовать на основе собственного выбора. Когда ты один, то это все проще понимается. Но когда ты вступаешь в отношения и создаешь семью, появляются дети, ответственность за других растет автоматически. Особенно это касается мужчин. Ответственность может перейти в гиперответственность. И тут можно надорваться. Нужно брать на себя ту часть, которую будет по силам нести, и не брать лишнее. Особенно то, что находится вне личных границ. А когда с границами проблемы, всегда появляется гиперответственность. Адекватная ответственность – это та, которая вообще не зависит от степени влияния извне, вне личных границ. Что бы ни делали люди для вас, вы разделяете свои границы с ними. Чем бы вы сами ни занимались, вы чувствуете свои границы и формируете свое поведение на собственных опорах. Не пытаетесь навязать кому-то ваши границы и вашу ответственность. Ответственные люди имеют свои принципы, которые касаются только их и их жизни. И они следуют им. А нарушение этих принципов для них неприемлемо. И уж тем более, если это делает кто-то другой. Это касается и самоуважения. Если человек себя уважает, он не допустит такого в своей жизни. Для него самое важное – он сам и его принципы, устои его жизни. Его фундамент, на который он и опирается, который сам создает. Мы можем брать ответственность за своих детей, за чужих детей, если вы оказались рядом и ситуация того требует. Мы же понимаем, что возможности ребенка ограничены, как и его сознание. За пожилых родителей, за людей, кому может быть нужна реальная помощь и которым мы можем ее оказать. Повторю, то, что нам по силам. И любая благодарность – это лишь следствие, ее может не быть, ее и не нужно ждать. Нежелание получить благодарность и услышать хорошие слова управляет вами. А ваша сознательность, ваше понимание, что вы в этой ситуации и для кого можете сделать, а что не можете – адекватная оценка своих личных ресурсов. Когда мы делаем что-то ради похвалы и благодарности, мы просто сливаем себя. И мы страдаем, нам плохо, если мы не получаем, чего ждем. Ведь ради этого мы все и делаем. Это безответственность, это поведение безвольных людей, слабых. В жизни важна спонтанность, когда ты не ожидаешь, но получаешь что-то хорошее. И ценность этого увеличивается из-за отсутствия ожиданий, это самое лучшее, некое лидерство воли. Безответственных людей не удерживает их чувство долга, ответственность перед собой, то самое самоуважение, и перед родственниками. Такие люди не опираются на себя. Для того, чтобы в полной мере осознать свою ответственность за себя, важно перестать винить свое прошлое, родителей, бывших партнеров в своих бедах и проблемах, в том, что жизнь или отношения не сложились или сложились не так, как вы хотели. Важно определить свою зону ответственности, то есть то, на что вы действительно в своей жизни можете повлиять. И это не погода, не политика, не какие-то события, где вас нет. Это ваше тело, характер, ваш дом, все, что связано именно с вами. И никогда не нужно ждать внешней мотивации, какого-то вдохновения или толчка. Важно самому, здесь и сейчас, воспитывать свою силу воли. Потребуются усилия и ресурсы. Но если этим заниматься, всегда будет рост. Здесь я для себя определил активные постоянные занятия спортом и здоровое питание. Еще советую отслеживать свои реакции. Как и на что вы реагируете. Цель – начать управлять событиями вокруг себя. управлять собой, чтобы оказываться в нужных событиях и не оказываться в ненужных.